Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее Евангелие о начале общественного служения Господа Иисуса Христа роду человеческому и о Его первой проповеди. Время проповеди, когда Христос услышал, что Иоанн взят в темницу, и Господь возвращается в Галилею. Вопль страданий святых всегда доходит до слуха Господа. «Доколе, Господи, не мстишь за кровь убиенных», помним мы это откровение, апокалипсис, когда под престолом Божиим души убиенных за Слово Божие взывают к Спасителю. И Господь отвечает, что Церковь крепка терпением святых, и время должно продлиться с тем, чтобы восполнилось число всех предназначенных к спасению. Все, кто могут еще покаяться, будут спасены. И Господь не медлит, как говорит апостол, а долго терпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы наибольшее возможное число людей могли прийти к покаянию. И вот сейчас больше из рожденных женами находится в темнице. Неужели Христос, Господь, не слышит этого? Он попускает быть его смерти первомученика, первого проповедника покаяния, который стоит на границе Ветхого и Нового Завета, и который носит имя Иоанн, что означает «благодать». Потому что не может быть покаяния подлинного там, где нет благодати. Господь попускает быть его смерти, он участвует в этом. Он участвует в его смерти тем, что он направляет свой путь, чтобы взять на себя страдания предтечи и страдания всех людей и всех привести к покаянию. Господу уготован путь, и Он выходит на проповедь. И вот теперь все самые великие люди, которые когда-либо были на земле, отступают, чтобы дать место Богу. Луна и звезды, и звезда первой величины исчезают, когда восходит солнце. Солнце правды Христос приходит, чтобы все праведники, то есть те, кто научаются по-настоящему покаянию, в конце истории человеческой воссияли, как солнце. Праведники воссияют, как солнце, во втором пришествии Христовом. А теперь Господь приходит в Капернаум, в один город Израиля, и благовестие Его распространяется повсюду. Мы слышим Его благовестие сейчас. И вся земля, и все люди в течение всей истории человеческой имеют возможность слышать Его Слово. Солнце правды сияет везде. Люди, сидящие во тьме, увидели свет велий. Те, кто без Христа, все во тьме, они сама тьма. Они сидят, как будто они уже пришли, и некуда им дальше идти. Как будто им хорошо во тьме, и они любят тьму. Вот какое может быть состояние рода человеческого всего без Христа. Все люди находятся во тьме. Одни во тьме от того, что сейчас ночь, и, однако, они верят, что скоро солнце взойдет. А другие во тьме от того, что они слепы и не надеются уже когда-либо увидеть свет. Они не знают, что Господь открывает очи слепым. А мы с вами где находимся? Мы те, кому уже дано увидеть свет. Но какая польза нам в этом, если мы не являемся светом в Господе, для сидящих во тьме. Когда Слово Господне звучит, приходит свет. Когда оно достигает какой-нибудь страны или какой-нибудь души, наступает Божий день. День Господень уже начинается, который сотворил Господь. Свет открывает, что есть Бог и что есть человек, и какими путями мы должны идти. Этот свет великий, он велик по сравнению с естественным светом совести и стыда и светом ветхозаветного Бога откровенного закона. Что тени, когда все заполняет день? Этот свет великий, потому что он будет длиться всегда и расти без конца, и распространяться всюду без конца. Однажды воссияв, он будет расти. Царство Божие подобно горчичному семени или первому солнечному лучу. Оно кажется малым вначале, но потом оно объемлет все небо и всю землю. Свет воссиял на людях, сидящих во тьме. Они не искали его и не могли искать, и они не могли надеяться на то, чего они не знали. Он пришел на них, прежде чем они могли осознать, что с ними происходит. С этого времени Христос начинает свою проповедь. Поразительно, что первые его слова, которые он произносит, и в которых выражена суть всех его проповедей, буквально совпадают со словами предтечи. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Слово истины, вечное Евангелие, раскрывается на разной глубине, но неизменно его содержание. «Имейте страх Божий и покаянием приносите Господу славу», говорит Апокалипсис. Прежде всего Господь призывает к покаянию. С этого он начинает. Не надо нам восходить на небо или нисходить в глубину, искать красоту и яркость слова, как предтеча приготовил путь для Господа, так мы должны приготовить Ему путь. Куда бы дальше ни шел Христос, и о чем бы Он нам ни говорил, все будет только призывом к покаянию, звучащим со все большей силою, даже до креста Христова и даже до Его воскресения. Ибо воскресением Христовым даровано будет всему миру благодать покаяния. Может быть, в проповеди предтечи о покаянии кто-то услышал нечто мрачное и суровое, но исполненный сладости Духа Святого, сладчайший Господь наш Иисус Христос предлагает то, что слаще меда устам нашим и нашим сердцам – покаяние. Подлинная проповедь Церкви – всегда возвещение истины и призыв к покаянию. Никто не может уверить других в истине, если сам колеблется, сомневается в ней, если сам, как тростник, колеблемый ветром всяких учений. И никто не может призывать других к покаянию, если сам не узнал, что это такое. Предтеча не только потому больше из всех рожденных женами, что ему первому в роде человеческом открылась тайна Пресвятой Троицы Отца и Сына и Святаго Духа, но потому, что он больше всех людей, когда-либо живших на земле, узнал, что такое покаяние. А теперь Господь говорит, и это не то, что может быть или может не быть. Это не чье-то отдельное, частное, пусть самое великое мнение, мы слышим голос Божий, как власть имеющий, Христос полагает в основании жизни царский закон, царскую заповедь, окончательное царское решение о судьбе каждого человека. Покайтесь, оставьте ваши пути и обратитесь к Божьим. Нет ничего важнее, чем избрать правильное направление, и нет ничего бессмысленнее, чем идти не в ту сторону, особенно когда речь идет о жизни. Перестаньте удаляться от Бога. Начните с сегодняшнего дня на самом деле идти в сторону Бога. Разве вы не видите, что сам Бог идет навстречу к вам? Царство Божие приблизилось, и чем ближе оно к нам, тем глубже должно быть наше покаяние. Потому что ныне, говорит апостол Павел, ближе к нам спасение, нежели когда мы впервые уверовали. Ночь прошла, и день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся во оружие света. Аминь.